Глава 14. 3 дня я занималась тем, что под руководством Гаруна училась управлять скимом, играла с Маризой и Йетей и посещала своего наставника. Причем всякий раз, когда Гарун хотел сопроводить меня, откуда-то появлялся Синар и отвозил меня сам. В конечном итоге я предпочла отказаться от услуг обоих и пользовалась автопилотом. Как и обещал, Даргарм взялся рассказывать историю своей планеты, но то ли мысли мои витали слишком далеко, то ли предмет оказался чересчур сложным, слушала я наставника не особенно внимательно. Эпохи, смены рас и давлеющие подрасы, совершенствование систем управления как на местах, так и в масштабах всей планеты, скачками от упадка к благоденствию с неизбежными падениями в процессе. Что поняла точно? Войн здесь не было очень давно, оттого и история выглядела весьма непривычно. А запомнить видоизменения в целом малопонятных явлений довольно сложно. К тому же во время занятий меня отвлекали. Да так, что Даргарм удивленно хлопал глазами и не находил слов. Детеныш Фабри, которого мы успешно вылечили, по какой-то причине не пожелал возвращаться к семье в горы, а поселился на одном из деревьев, самым высоком, в саду Даргарма. И стоило мне ступить на территорию возле дома наставника, он слетал на нижние ветви, а то и вовсе с трудом удерживался на гнущихся под его весом кустах и что-то верещал. «Разговаривать с тобой невероятно!» — изумлялся актониец и с любопытством наблюдал. «Как мне кажется, не только за Фабри, но и за мной». Занимались мы преимущественно в саду, и первое время я пыталась слушать рассказы Даргарма, игнорируя перескакивающего с ветки на ветку и всячески привлекающего к себе внимание крылатика. Но потом сдалась и скармливала ему едва ли не все принесенные наставником для нашего перекуса фрукты. Даргарм продолжал рассказывать, но готова поклясться, про себя подмечал все детали поведения зверька и готовился сделать очередное открытие. Несмотря на неформальную обстановку и нерабочий настрой, я узнала кое-что действительно важное. Катастрофа на Актании, о которой как-то упоминал Рион, произошла порядка 1000 лет назад. И насколько я смогла сопоставить обрывки уцелевших воспоминаний, Айнарин летала в поисково-исследовательские миссии уже после, на заре новой космической эры Актании, а вернее ее возрождения. Она очень хотела помочь родной планете восстановиться и обрести былое величие. Однако Актании пришлось справиться самой. Размышляя об этом, я все чаще спрашивала себя, неужели я не смогу помочь Земле? И все же надежда теплилась, а потому в день X я едва не подпрыгивала от нетерпения. Для оглашения результатов разбирательства нас собрали в просторном круглом зале, все в том же центре управления дальними миссиями. Здесь я увидела весь экипаж странника, но поговорить ни с кем не удалось. Они сидели далеко от нас с Гаруном. Да и что я могла бы им сказать? Сдружиться у меня получилось далеко не со всеми. А потом в зал вошел Рион. Я буквально выпала из окружающей действительности. Видела только его. Орион, словно он точно знал, где я сижу, едва зайдя, сразу отыскал меня глазами и поприветствовал долгим пристальным взглядом. Потом отрывисто коснулся рукой сердца и занял свое место с Синаром в центре зала. Он не подошел и ничего не сказал, но я не могла больше думать ни о чем другом, пока голос Гаруна не вернул меня в реальность. «Я должен был бы сидеть рядом с ними», но Риону удалось убедить комиссию, что за все действия своего стажера несет ответственность он один, — сказал он. Вот как? Да, только лучше бы он этого не делал. Они и так спросят с него за все. Гарун сказал это печально и обреченно. А мне стало стыдно, что я, отстаивая свои интересы, даже не попыталась подумать о Рионе. Да, он поступил по-своему, не поддержал меня, не помог Земле, а уволок, как древний варвар, прочь от опасности. Но, может, я тоже недостаточно старалась? Не сумела донести, насколько важна эта планета? Не разговорила? Меня охватило смятение. Злость и обида переплетались с сожалением и тревогой и кружили внутри диким вихрем. Что, если я ошиблась? Но он не захотел услышать меня. Я не желала показывать свой интерес, но против воли снова посмотрела на Риона. И только теперь заметила, как плохо он выглядит. Кожа, обычно отливающая перламутровым блеском и временами чуть светящаяся, сейчас как будто посерела. Под глазами залегли тени, лицо осунулось. Рион почувствовал мой взгляд и пронзил своим. Мгновение я тонула в серебре его глаз, но затем судья произнес его имя, и наш безмолвный диалог прервался. Мгновение. Мне было много и его. Я больше не знала, как мне вынести это дурацкое заседание и усидеть на месте. Глупое сердце взбунтовалось и рвалось к любимому. Я тяжело дышала, безуспешно пытаясь обуздать разъедающие противоречивые чувства. Я не могла позволить себе быть с ним и не могла без него. А потом судья произнес одно единственное слово. Нет, наверное, слов было больше, но, сражаясь с собой и пытаясь взять контроль над эмоциями, все остальные я прослушала. «Оправдан». «Как это?» — выдохнула, ничего не понимая. «Допрашивали не только тебя», — сказал Гарон. «Угрозу бунта признали реально существующей. Протокол позволял Риону отозвать странник. И даже то, что ты его Лаиян, это оправдало все остальное. Но это ведь хорошо, да?» Я не знала. Не знала. А когда судья заговорил дальше, на глаза навернулись слезы. «Карина, комиссия рассмотрела вашу просьбу. Для предотвращения природной катастрофы в Солнечную систему будет направлен еще один корабль, но включить вас в состав его экипажа мы не можем. Окончательное решение о признании вас гражданкой Октании будет вынесено после посещения уполномоченного врачевателя душ и получения нами его заключения. После вам предстоит определиться со специализацией. И ежели таковой будет выбрана одна из космических направленностей, в любом случае вам предстоит овладеть ею прежде, чем отправляться в глубины Вселенной. Иными словами, учиться. Детальнее обсудить эти вопросы и пройти тестирование для выявления заложенных склонностей вы можете с вашим наставником». «Вы меня не отпускаете?» — спросила глухо. Я не знала, принято ли на подобных заседаниях задавать вопросы. Мне было все равно. Я хочу вернуться на Землю. Ваше появление, да и сам факт существования в этой форме, ошеломил и вызвал жаркие обсуждения, признался мужчина, которого по незнанию я прозвала судьей. Разумеется, в еще большем смятении оказалось неподготовленное к подобным открытиям ваше земное сознание. Однако это не отменяет того факта, что в искре своей вы дитя Октании. Мы не можем отпустить столь юное, незащищенное создание на низшую, потенциально опасную планету. По крайней мере, не сейчас. Примите вашу истинную природу. Освоитесь на по-настоящему родной вам планете. Изберите область знаний, выучитесь. И когда будете готовы, мы вернемся к этому вопросу. Вот и все. Дверца золотой клетки захлопнулась. Я встала, смахнула злые слезы и громко на весь зал сказала. «Низшее земное сознание? Недостойное дитя Октании не вправе выбирать свою судьбу и быть свободным? Недостойное, но все же зачем-то нужное? Хорошо. Мне нечего вам противопоставить. Пока нечего». Ни на кого не глядя, я понеслась к выходу. Стоявшая в первое мгновение в зале тишина взорвалась гулом голосов. «Им будет что обсудить». Сквозь мутную пелену почти ничего не видела и едва не столкнулась с Рионом. Выглядел он жутко. Наконец понял, что натворил, что я его не прощу. В тот момент это уже не волновало. Рион хотел приблизиться, но я не позволила, отшатнулась и выскочила из зала. Куда бежать? Где спрятаться от жгучей, невыносимой боли, что сдавило сердце? Как жить в идеальном мире, оказавшись в нем пленницей? «Карина, постой!» Оклик, тихий, но настойчивый, заставил обернуться. И невольно вскинуть брови, потому что увидеть навигатора-странника Итрама я никак не ожидала. «Не думай, что весь мир против тебя. Это не так», — сказал он, и, всунув мне в руку какую-то гладкую пластину, быстро ушел. Не решаясь разжать кулак, я поднесла его к груди и поспешила отыскать свой ским. Гарон нагнал на полпути. Он выглядел подавленным и виноватым и явно хотел что-то сказать, но не мог подобрать слов. Только посматривал с тревогой и искренним беспокойством. И я оттаяла. Не могла злиться и на этого октанийца тоже. «Не знаешь, что это?» — спросила, когда мы забрались в ским. И разжала кулак. На ладони оказалась небольшая вытянутая пластинка темно-серого цвета. «Хранитель. Такой накопитель информации. На него можно записать практически что угодно. Откуда он у тебя?» «Итром дал. Поможешь посмотреть, что там?» «Конечно, Карина. Если ты все еще доверяешь мне». «Тебе да, Гарун. Тебе да». Когда прилетели, Гарун что-то быстро сказал маме и сестре, видимо, чтобы не беспокоили нас, и сразу повел в кабинет на моем этаже. Там поместил пластинку в небольшой круглый аппарат, над которым тут же возникла голограмма. «Здесь несколько файлов, записи, схемы воздействия волновой установки. Похоже, это данные с урагана и отшельника». Гарун стремительно переключал схемы и графики, в кривых и изгибах которых я совершенно ничего не понимала, а потом удивленно выдал. «Они это сделали. Это не моя схема, конечно. Моя рассчитана на 3 точки выхода, а у них в распоряжении было всего 2 корабля. Но это их не остановило. Вот, эта запись показывает процесс, а вот это — результаты последующего сканирования». «И?» — спросила нетерпеливо. «Сейсмоактивность на твоей планете удалось притушить. Правда, боюсь, процесс обратим. Все же 2 точек слишком мало для нужной силы воздействия». «Нет-нет, я в этом не уверен», — поправился он, взглянув на меня. «Вот видишь, сейчас все стабильно». «Ясно. Значит, это облучение, по крайней мере, дало отсрочку. А про дзанитов тут что-нибудь есть?» «Да, есть отчет. Корабли Ешнаков крутятся рядом, но активных действий пока не предпринимают». «Их ведь не отзовут?» «Кого?» «Ураган и отшельник». «Нет, тебе же пообещали направить туда еще один корабль». «Карина, все хорошо». «Ладно, надеюсь, мои соплеменники от переизбытка радости не начнут бурить дальше с удвоенной силой». Гарун посмотрел изумленно, но ничего не спросил. Поблагодарив его за помощь, я сказала, что хочу побыть немного одна, а в итоге до конца дня никуда не выходила. Заседание и встреча с Рионом вымотали меня сильнее, чем я думала. Конечно, после просмотра неожиданно подаренной навигатором флешки я смогла, наконец, выдохнуть и немного расслабиться. То, что с Землей все в порядке, по крайней мере, в относительном, не могло не радовать. Но все стремительно произошедшие в моей жизни перемены еще нужно было переварить и как-то принять. «А лучше просто поспать», — сказала я себе, решив, что ничего путного все равно сейчас не надумаю. Этой ночью мне снились Вика, Максим и Ариша, самые дорогие и близкие люди. Сердце пело от радости, а затем, когда пришло понимание, как далеко они от меня, сжималось от тоски. Я никогда не расставалась с ними так надолго. Даже во время семестра использовала любую возможность, чтобы приехать и провести время с племянниками, отпустить сестру по магазинам, на романтическое свидание с любимым мужем или на встречу с подругами. После смерти мамы, немолодой уже и долго болевшей, старшая сестра стала для меня всем — мамой, подругой, психотерапевтом. К счастью, ей, успевшей к тому времени закончить учебу, позволили оформить над 15-летней мной опеку. Наш общий брат, разница в возрасте с которым даже у Вики была в 13 лет, давным-давно перебрался в Канаду, женился там и завел детей. Он даже звал меня к себе. А мы с Викой ждали его на мамины похороны. Только вот он не прилетел. Не то чтобы мы много общались с ним до этого, но после перестали вовсе. Конечно, я подрабатывала и как могла помогала Вике, но если бы не она, ни за что бы не смогла позволить себе учиться в вузе. А теперь? Запертая на другой планете, я, кажется, окончательно исчерпала все возможности уберечь их от беды. Проснулась я подавленная и ничуть не взбодрившаяся. Не успела позавтракать любезно принесенной Америной кашей с удивительно вкусными ягодами, которых было в тарелке, пожалуй, больше, чем самой каши, как со мной связался наставник и напомнил о назначенном визите к психологу. «Это обязательно?» — спросила обреченно. «Боюсь, что да. Могу попробовать перенести встречу на завтра. «Нет, не надо, спасибо, Даргарм, я буду». Добраться до психолога помог Гарун. Меня начинала мучить совесть, что я вынуждаю его столько времени нянчиться со мной. Но Гарун не желал ничего слышать, уверяя, что для него это честь и большая радость. Ох уж эти актонийцы. Психолог, а вернее врачеватель душ, как здесь принято говорить, мне не понравился. Ничего жуткого в среднего роста, среднего телосложения голубокожем мужчине не было, но весь он был какой-то средний, безликий и незапоминающийся. И это нервировало. Даже имя, которым он сразу представился, не задержалось в памяти. А вот воздействие, которым приложил меня этот врачеватель едва ли не с порога, было весьма сильным и неприятным. Этот актониец не просто пристально смотрел, как делал это Синар. Он прожигал меня взглядом так, что в голове мутилось, и перед внутренним взором взрывались хаотичные, никак не связанные друг с другом картинки. В какой-то момент среди них я увидела Риона, немного другого, но я уже знала, так он выглядел в той самой прошлой жизни, когда они с Айнарин любили друг друга. Наверное, я как-то зацепилась за этот образ, потому что за ним последовали другие, словно раскручивая и вытаскивая наружу давно забытые воспоминания. Рион обнимал и нежно гладил по волосам. Он держал за руку и с невообразимой любовью заглядывал в глаза, а потом умопомрачительно приятно целовал и шептал о том, что я не просто лучик, а весь свет его жизни. Самым страшным было то, что я не только видела и слышала это, я чувствовала. Чувствовала так, будто все происходило со мной прямо сейчас. Острое чувство потери навалилось резко, выдернуло из сладкого воспоминания и обрушило действительностью. Мы потеряли друг друга. Потеряли. По щекам, попадая в рот, текли слезы. Меня била дрожь, а в сердце, казалось, воткнули кол. «Пока опасно даже пытаться», — услышала словно издалека, и виски сдавили чужие пальцы. Не сразу, но наваждение схлынуло. Я снова могла дышать и вроде как принадлежала самой себе, но тяжесть все равно засела в груди. Мне было плохо. Плохо без него. Стараясь не смотреть на Эскулапа, я встала и, пошатываясь, направилась к двери. Он не пытался остановить. Видимо, произошедшего с лихвой хватало для отчета. Но вот беда, я не дошла. В глазах потемнело, я плюхнулась прямо на пол. К счастью, не потеряла сознание, а просто быстро села, чтобы избежать обморока. «Я вынужден позвать врача и...» — начал психолог. От одной мысли, что придется терпеть манипуляции еще какого-то чужака, я тихо, но уверенно попросила. «Пожалуйста, позовите Хитану. Она успела меня изучить». Минут через 20 в другой кабинет с капсулой, похожей на ту, что была на страннике, в самом деле вошла хорошо знакомая мне блондинка. «Привет», — улыбнулась ей виновата. «Прости, что оторвала от дел». «Светлого дня, Карина. Я всегда рада помочь. Что случилось?» «Указание пройти осмотр у врачевателя душ случилось». «Поверь мне на слово, Синар делал это куда мягче, а результат был куда лучше. Опротестовать бы эти их квалификации». Хитана усмехнулась. «Рион собрал лучших. Не тех, кто проходит бесконечное тестирование и получает подтверждение своих знаний и умений, а по-настоящему талантливых в своей области. А в деле Синара без этого никак». Я кивнула, принимая сказанное к сведению, но не желая развивать тему. Просканировав меня в диагностической капсуле взад-вперед, Хитана сообщила, что физические недомогания являются следствием психологических волнений, и исцелять здесь нужно не тело, а первопричину. Она говорила ровно, спокойным голосом, но я уловила печальные нотки. Подумала было, что она погрузилась в какие-то свои личные переживания, но Хитана вдруг тихо произнесла: «И тебе тоже плохо». «Тоже? Кому еще? Ему, да?» Перед глазами встало осунувшееся, словно бы посеревшее лицо Риона. «Да, у Риона сбой энергетических токов. Это не болезнь, обычными способами тут не поможешь». Она сказала это и замолчала, делая вид, что проверяет что-то на дисплее рядом с капсулой. «Ты ведь не просто так заговорила об этом, верно?» «Да», — Хитана посмотрела на меня. «Но не уверена, что ты захочешь слушать об этом. Да и Рион обвинит меня в разглашении». «Хитана, На земле, говорят, сказал А, говори и Б. То есть, если начал... Да, ты права, конечно. И как его Лайян, ты должна знать. Рион эмпатически открылся. Выпустил к тебе связующую нить, но ты его отвергла. И это породило дисбаланс в его энергетике. Он ослаб и страдает от болезненных последствий, но отказывается обрубать нить. «Точно, баран», — буркнула я. Но Хитана, к счастью, меня не услышала. «Если он не одумается или ты не примешь его, это может плохо закончиться. Одно из свойств связующей нити в том, что в случае опасности или физического нездоровья ты берешь его силу, а вот он твою, выходит, что нет». «Но я не буду». В большинстве случаев это происходит бесконтрольно, тем более ты пока этому не обучена, добавила Хитана совсем тихо. Это, и что ты предлагаешь? Мне так жаль вас обоих. Надеюсь, вы найдете взаимопонимание. Больше Хитана ничего не сказала. Ее вызвали отчитаться о проведенной диагностике, а меня, ввиду улучшившегося состояния, отправили домой. Только вот улучшения эти были лишь видимостью. Внутри меня творился настоящий хаос. «Найдем взаимопонимание», — злилась я, вспоминая последние слова Хитаны. «Как? Как найти с ним взаимопонимание, если он слышит только себя, а меня считает неразумной, глупой, неразвитой, считает, что вправе принимать решения за меня?» Я кипела и злилась, но в глубине души тревожилась за Риона. Вспоминала его лицо, каким оно было, когда я выбегала из зала. Жалеет ли он о содеянном? Хотел бы исправить. Я не дала ему возможности ничего сказать. На игры и общение с домочадцами Гаруна не осталось моральных сил, но, к счастью, Мариза была занята с Йетей, а Йети, в свою очередь, не скучала с Маризой. Амелина же отличалась чуткостью и при этом заботилась обо мне, как о родной дочери. Не задавая лишних вопросов, принесла поесть ко мне в комнату, тепло улыбнулась и ушла. Приняв душ и перекусив, я повалилась на кровать и принялась раскладывать свою нынешнюю жизнь по полочкам. В идеале было бы набросать все по номерам на бумаге, но бумагой здесь, похоже, не пользовались. «Итак, что мы имеем?» — спросила саму себя. Риона оправдали по всем пунктам, признав его действия обоснованными. А меня не отпустили. Формально держать меня силой октоницы не могут, но, причисляя к равным себе, они применяют ко мне общие для всех законы. А у меня нет квалификации для полетов в космос, вообще никакой квалификации. И похоже, что по местным меркам я еще едва ли не ребенок, и выход тут один — учиться. То есть по плану верхушки октанийцев я должна найти свое место на Октании, пройти тестирование, выучиться на какую-то специальность и постепенно вливаться. Но у меня-то другая цель. Да, на Земле пока затишье, но как долго оно продлится? Новый корабль. Точных сроков его отправки к Земле мне не назвали. Да и как я это проверю? Гарун вообще говорил, что свободных межзвездных кораблей на планете сейчас нет. Не отправят же они странник. Значит, снова ждать? В неведении? Я откинулась на подушке и едва слышно завыла. Вырисовывающаяся картина мне не нравилась. А еще не нравилось то, что здравые вроде бы мысли чередовались то и дело всплывающими образами Риона, увидеться с которым хотелось все нестерпимее. Я считала его неправым, я злилась и была сильно обижена, но ничего не могла поделать с желанием оказаться рядом со своим суровым капитаном. Да еще и слова Хитаны о его болезни прочно засели в сознании и мучили теперь беспокойством. Но не идти же к нему первой, да и вообще, что же со всем этим делать? Принять условия октанийцев и все-таки найти пресловутое занятие по душе, устроиться на новой планете, предав и покинув родную? Или пытаться еще? Однозначно пытаться. Но и как-то устраиваться придется. Мне нужно разбираться в местных порядках и хоть немного ориентироваться в происходящем, раздобывать весточки о Земле в конце концов. Только много ли я смогу? В одиночку совсем ничего. А значит, нужно попытаться найти того, кто согласится помочь.